Неужели доверяет им больше, чем нам?» На слове «нам» сделал ударение. «Или есть у него на то основание?» Сяо снова отмолчался, а Грег, дабы не порвалась ниточка, взялся убеждать его, что напрасно дядя Дэн окружил себя африканцами. Он, Грег, один разделается с ними запросто. И вообще он плохо понимает логику дядиных поступков. Если взбрело тому в голову, что племянник стащил сумку с героином, устроил охоту за ним, для чего было хватать девчонку? Она ни о чем понятия не имеет, а он, Грег, не такой идиот, чтобы сообщать ей, где от погони прячется. И, выстроив худо-бедно этот мостик, подобрался к тому, ради чего плел всю эту паутину. «Она ведь здесь, я знаю, и я пришел за ней, рискнул. Ты бы на моем месте поступил иначе?» «Я бы на твоем месте отдал им наркотики и с дядей твоим не связывался», — прервал молчание Сяо. «Но не могу же я отдать то, чего не имею», — изобразил отчаяние Грег. «А он не верит мне». «И правильно не верит. Кроме тебя некому. Разве что тому, кто в тумбе прятался. Но это одно и то же». «И ты мне не веришь». Голосом, каким Цезарь должен был изречь «И ты, Брут», — воскликнул Грег. «Не верю, конечно», — усмехнулся страж. «Наши люди заявились в твою квартиру сразу же после того, как укатил ты на мотоцикле. Потом никто порог не переступал». «А тебе не приходило в голову, что сумку с героином мог прихватить кто-нибудь из них?» — вдруг озарила Грега. «А свалили на меня, чтобы следы запутать». Сяо осторожно притронулся ладонью к забинтованной голове, поморщился и сказал: «Я думал, ты поумней. Не представляешь, с кем связался. Ничего, утром поймешь. Считаешь, нет у меня ни одного шанса?» «Погас, Грег». Сяо раздраженно побарабанил пальцами по стволу. Снова болезненно скривил лицо. «Возможно, один шанс имеется». И продолжил малопонятно для Грега. «Как это твой дядя сказал? Своим предателям втройне пощады нет?» «Если он прав, то...» Не договорил, вдруг разозлился. «Ладно, хватит болтать. Ложись и спи. Тебе завтра веселенький день предстоит. И не приставай ко мне больше». Грег, как был в грязных кроссовках, повалился на кровать, вытянул ноги, закрыл глаза. В голове словно поселился пчелиный рой. Гудело, мелькало, моталось. И сквозь всю эту мешанину и неразбериху четко проступала жгучая, неистребимая мысль. Оставаться здесь до утра нельзя, надо бежать. Один шанс всегда имеется. Даже бандит Сяо как-то невнятно, однако намекнул все-таки на это. Может быть, ему, Грегу Ли, еще повезет сегодня? Нечаянно заснет этот непонятный Сяо. У него голова болит, мучится. Конечно, в наручниках не очень-то разгуляешься, но ведь и терять нечего, хуже не будет. Тот самый один шанс из миллиона. Он не представлял, как долго пролежал вот так, недвижимо, с опущенными веками. вслушивался в сопящее дыхание стражника, пытаясь определить, не сморил ли того сон.